Глава 7. Злейший человек на всей Земле. Четверг, 17 января. Когда Санхо приехал в участок, как раз выдали ордер на ознакомление с телефонными разговорами и сообщениями, а также пришли факсы с материалами, которые О Юн Сик запросил у телефонной компании. Решения принимались в ускоренном режиме, и в этом была заслуга следователей. Изучив звонки и сообщения с мобильного Пак Мин Сук, за исключением административного офиса комплекса Улим Санбан и родственников, никаких контактов они не обнаружили. К тому же, как выяснилось, в 10 утра 27 числа с таксофона на автовокзале Макпхо она звонила, чтобы проверить голосовую почту своего телефона. При этом никаких сообщений на автоответчике не сохранилось. «Постойте. Выходит, она хотела с кем-то связаться, но автоответчик оказался пуст». «Следователь О, вот как бы вы поступили, если бы у вас не было с собой телефона и никаких сообщений вы не получили?» «Естественно, я бы осмотрелся вокруг. Возможно, человек, с которым я договорился встретиться, мог уже быть на месте». «Хорошо. Давайте взглянем на записи с камер еще раз». «Хотите посмотреть то же самое?» «Да», — настойчиво ответил Санхо. «Иногда, чтобы отыскать жемчужину, необходимо перерыть всю отмель. Однако с каждой новой зацепкой портрет преступника вырисовывается все четче. На экране появились записи с камер, которые О Юн Сик раздобыл на вокзале Макпхо. Двигая мышкой, следователь тщательно отобрал файлы с 9 утра 27 сентября 2012 года. Сосредоточенно уставившись в монитор, он поинтересовался. «Йото Юн ушел по рабочим делам?» Санхо кивнул. Тут дверь открылась, и в офис зашел Кантесу. «Звонил Ли Хвинам. Сказал, что Ко Хи Джун постоянно ему снится и просит провести кут очищения. Пообещал связаться во второй половине дня и очень попросил нас прийти. Я не знал, согласитесь ли вы, так что сказал ему, чтоб сообщил обо всем следователю О. Этот старик постоянно пересматривает договоренности. К тому же он ведь не особо жаловал наше присутствие. Кто знает, может, Ко Хи Джун вселится в шаманку и поделится с нами необходимой для расследования информацией». О Юн Сик фыркнул, но руководитель Кан выглядел вполне серьезно. «Нам бы сейчас хоть за какую ниточку ухватиться», — добавил он. «О, помощник инспектора, взгляните. Вам не кажется, что после звонка она ведет себя как-то неестественно?» Следователь остановил запись на моменте, где Пак Мин Сук выходит из телефонной будки и в растерянности оглядывается по сторонам. Это было в 9:43. «Она кого-то углядела», — громко закричал Кантесу, просунув голову между О Юн Сиком и Санхо. «Отлично. А теперь давайте посмотрим запись камеры у главного входа». По предложению Санхо, они включили видео, на котором открывался вид на главный вход вокзала в районе 9 часов 40 минут. Ко входу подошел мужчина в черной походной куртке с низко опущенным капюшоном. Он немного постоял рядом, а потом ушел. После этого камера запечатлела, как Пак Мин Сук подходит к стеклянной двери вокзала и мнется возле нее. Затем уходит, видимо, решив, что мужчина не тот, кого она искала. «Пак Мин Сук искала похожего человека, но ушла, поняв, что проделала весь путь зря. Так что же получается, она вышла к платформе, когда еще не было 10, ждала там кого-то, заодно и на глаза Пак Хэн Боку попалась. Потом, когда уже перевалила за 10, она покинула вокзал через главный вход», — развивал мысль Кантесу. «Она ждала кого-то в черном походном костюме, а потом ушла прочь. Так как в таком случае у нее вышло с ним связаться? На автоответчике точно не осталось ни одного сообщения. Она ведь даже телефон дома оставила». На его вопрос ответил Санхо. «Это их паттерн. Если они уже встречались по такому сценарию раньше, естественно, они и в этот раз договаривались увидеться так же. Наверняка она в прошлом уже встречалась с мужчиной в черном костюме на вокзале и ездила с ним куда-то». «Выходит, они встречались несколько раз? Но остров маленький, видеться особо не с кем. Да и в администрации тоже говорили, что она ни с кем не состояла в отношениях. Улим Санбан посещают много туристов, поэтому можно даже не заметить, если кто-то появляется ненадолго. В сотовом точно нет никаких примечательных контактов, но раз они с вокзала ездили куда-то вместе, значит, этот человек — тот, с кем можно легко сойтись и кому можно доверять. Вполне возможно, что они познакомились на работе или он занят в сфере туризма». Нужно снова опросить сотрудников комплекса. Сегодня проводит кут очищения для Кохи Джон, так что давайте сперва туда сходим. Пообедаем там поблизости. Кстати, следователь О, что там у нас с сожжением Консуль и Намсуль? Во-первых, та бутылка объемом 200 мл не из мини-маркета. Строители, которые работают с краской, сказали, что пользуются растворителем в таре гораздо большего объема. Я поспрашивал. Говорят, конкретно этот растворитель для домашнего использования обычно нужен, чтобы удалить пятна краски или лака. В Сеуле можно найти в любом гипермаркете. Это-то ладно. Кто-то недавно покупал его в супермаркете или в лакокрасочном магазине? В этом и проблема. Бренд довольно старый. Этот растворитель перестали выпускать с 95-го года и давно сняли с продажи. Видимо, он валялся у кого-то на антресоле или в подвале, а потом оказался на пустыре возле магазина, где и так целая гора мусора валяется. Где он был приобретен, мы пока еще не выяснили. Сейчас проводится анализ отпечатков. Я попросил криминалистов провести тщательную экспертизу, поскольку на бутылке могут быть нечеткие и частичные отпечатки. Скоро они должны отправить результаты. Господи. Вчера еще владелец собак звонил, жаловался, что мы до сих пор преступника не поймали. Видать, очень был к ним привязан. Те непутевые ребята, что крутятся возле магазина, случайно не с этим растворителем поджоги устраивают? В глазах у Юнсика сверкнула решимость. «Мне кажется, нам стоит оставить Пак Хэнбока в покое. Он же упал с мотоцикла, когда мы его преследовали. Звонила его бабушка и ругалась из-за того, что он поранился. Сказала, что собирается заявление на нас писать». «А по поводу чего заявлять-то? Превышение полномочий?» «Да. В общем, она была очень настойчива, еле удалось успокоить». Молодой человек бросил взгляд на Санхо и осторожно продолжил. Она отдельно отметила, что ее внук боится следователя, что вел допрос. Сказала, что по возвращении домой он описался. Этот уволень, мол, испугался взгляда полицейского. Кантесу усмехнулся тому, как Уюньсик проглотил конец предложения. «Что за чушь? У помощника инспектора из нас самый мягкий характер». «Ладно, я понял. Когда там Лихвинам должен написать?» «Да вот, только что пришло сообщение. Церемония начнется в 2, поэтому просит приехать уже сейчас. И пишет, чтобы мы добирались не на полицейской машине. Мол, жители деревни наблюдают». «Тогда надо пообедать здесь. На какой машине поедем?» Санхо вклинился в разговор. «Можем поехать на моей». «Отлично, так и поступим». После небольшого перекуса они сели в машину. Санхо за руль, Кантесу спереди на пассажирское кресло, Уюньсик позади. «Обряд пройдет в деревне Чхонюни, где жила Кохи Джон. Так что едем туда». Санхо вбил в навигатор продиктованный следователем О адрес. Они покинули центр города и выехали на набережную. Моросящий дождь образовал завесу, из-за которой море теперь казалось мутным. «На Самбо часто бывают туманы?» — поинтересовался Санхо. «На побережье всегда так», — ответил Кантесу. «Вам здесь нравится?» Руководитель расхохотался. «Будучи полицейским, я много ездил по провинции. 3 года прожил в Кванжу, еще 3 — в Макпхо, и теперь уже 2 года живу здесь. Дети с женой у меня в Сеуле. Я достаточно пожил в чужих местах один и привык. Но счастье же оно в другом. Когда мы разберемся с этим делом, в моем послужном списке не станет висяков. Будет моя самая большая в жизни гордость». «На Самбо ведь тяжкие преступления — редкость». «Вот именно. Нераскрытых и серийных преступлений почти не бывает». «Сегодня стоит многого ожидать. Вдруг похититель Кохи Джон живет поблизости». «Ты о чем это?» «Вы слышали о том, что поджигатели, скорее всех, появляются на месте поджога?» Кантесу смотрел на профиль Санхо за рулем, его лицо посерьезнело. «Звучит как вариация старого правила, которое гласит, что преступник хоть раз, но появится на месте преступления». «Среди убийц есть отдельный тип — убийцы с психикой героя. Они первыми прибегают на место пожара, который сами же и устроили, записываются волонтерами, помогают жертвам и проводят эвакуацию. Если такой человек работает в больнице, он может дать какому-нибудь пациенту повышенную дозу кардиостимулятора, а потом, когда у того проявятся признаки аритмии, первым вбежит в палату и распишет всю серьезность ситуации». Уюньсик, до этого тихо сидевший сзади, уточнил. «То есть вы хотите сказать, что подозреваемый, возможно, будет лично наблюдать за ритуалом?» «Может быть и так», — ответил Санхо низким голосом. Согласно указаниям навигатора, чтобы добраться до дома Кохи Джон в деревне Чхонюни, нужно было пересечь гору. Дождь тем временем перестал. На стекле образовался иней. Прибавив температуру обогревателя, Санхо направил машину вверх по холму. Там посреди дороги встал грузовик весом в тонну, загруженный только что собранным урожаем репчатого лука. Двое фермеров, продолжая заниматься своими делами, наблюдали за тем, как машина Санхо проехала мимо. Она взобралась на холм и должна была поехать дальше, но на пути стоял знак, установленный по инициативе главы местного полицейского участка, и гласил он следующее. «Дорога идет в гору, и в зимнее время из-за снега и дождя становится скользкой, в связи с чем в период с декабря по февраль движение по ней запрещено». Санхо с выражением досады на лице дал задний ход, чтобы развернуться. «Не знаете, почему фермеры не сказали нам об этом?» Контесура смеялся. «Еще бы! Мы сами у них не спросили. К тому же машина не из этих мест, а значит, мы для них незнакомцы. Дорогу, оказывается, перекрыли, а мы ни сном, ни духом». «Это вообще-то работа дорожной полиции — оповещать всех», — сухо заметил Уюнсик. Спускаясь по дороге вниз, они проехали мимо стоявшего посередине грузовика, и глаза Санхо уловили смеющиеся лица фермеров. Настроение его постепенно портилось. «Не принимай близко к сердцу. Здешние люди, видимо, шибко любят насолить городским». «Тихая месть, значит. За то, что город украл их детей». «Верно, верно», — залился смехом руководитель Кан. Они проехали к Мгамни, где пропал сигнал мобильного Кохи Джон, и свернули к Чхоньони. Это была заброшенная деревня с разбросанными поодиночке сельскохозяйственными постройками. Отыскав нужный дом, они припарковались неподалеку. Затем открыли железные ворота и прошли внутрь. В центре просторного двора был накрыт стол с подготовленной к церемонии едой. Позади стоял аккуратный деревянный дом традиционного типа высотой всего в один этаж. К следователям подошел седой мужчина в белой накидке Турумаги и шляпе Кат на голове. Примечание. Турумаги. Элемент традиционного корейского костюма, верхняя накидка пальто. Кат. Традиционный мужской головной убор, шляпа с широкими полями из бамбуковых прутьев и конского волоса черного цвета, украшается бусинами. В эпоху Чосон кат могли носить мужчины, сдавшие экзамен на получение государственного чина, кваго, и, как правило, относящиеся к зажиточному классу янбан. Конец примечания. Внешне он выглядел на 50, хотя на его подтянутой коже не виднелось ни единого пятнышка. И все же под глазами залегли темные круги. Они сильно выделялись на и так светлом лице, что делало его еще бледнее. «Добро пожаловать, следователь Кан!» «Следователя Оюнсика вы знаете, а это помощник инспектора Ким Сон Хо. Он приехал к нам из сеульского подразделения НАП, чтобы помочь с расследованием». Сон Хо склонил голову в знак приветствия. Перед ним стоял шаман Ли Хвин Нам, который, по рассказам других, жил с Кохи Джон. «Она и во снах ко мне жалует. Говорит, под тяжестью груза не может на небо отойти. Молит провести по ней кут очищения». Мужчина опустился на деревянный пол и начал свой рассказ. Лицом и телом он довольно убедительно изображал страдания от тяжелого груза. Она молила об этом, повторяя, что тяжесть висит на ней. «Ох, так страшно было. Я почувствовал, как задыхаюсь. Доля-то у нас у всех тяжелая, но это уже слишком. Очень рано ее забрали». «Кто забрал?» — спросил Кантесу. «Их мстительными духами кличут. Проникают в души злых людей. Очевидно, что нашу Йонхва забрал кто-то плохой. Сотворил с ней какое-то безобразие. Накрыл тело чем-то, связал и выкинул куда-то». Йонхва — это, по всей видимости, шаманское имя Кохи Джон. «Она в море? Или закопана в горах?» — спешно уточнил Кантесу. «Мы встретились с ней в глубоком темном лесу», — покачал голову Ли Хвин Нам. «Вокруг все застилал туман. Она привела меня в какое-то странное место. А потом, как закричит, спаси, мол. Я не видел ее лицо, но она была вся связана, так что ни шагу ступить не могла. Голос ее звучал до жути отчаянно, и снилось мне это аж три раза, поэтому-то сегодня мы куты проведем. Прошу, найдите ее. Как только найдем ее тело, сможем в храм отправиться». «О, милостивый Будда!» Оюнсик обернулся, сделал несколько шагов назад и, схватив Санхо, спросил у него. «Что вы думаете насчет этого шамана? У меня он вызывает подозрения. Что, если он прикрывает собственное преступление, чтобы запутать следствие?» Санхо пожал плечами. точно не скажу. Но я почувствовал искренность в его словах. Следователь почесал затылок. «Вот как?» Он немного замялся, а затем осторожно заговорил снова. «Помощник инспектора, а как вы оказались в отделе криминальной психологии НАП? Судя по интервью, вы ведь выпускник гражданского психологического факультета». «Попал туда в рамках специального отбора». «Знаете, психология, конечно, не моя специальность, но я бы очень хотел поработать в региональном отделении НАП. Как думаете, у меня есть шанс?» «Мне кажется, для начала будет хорошо набраться опыта в поле, а затем уже шаг за шагом уходить в сферу, которая вас интересует. Мы часто проводим семинары и конференции, где собираются доктора из больницы при Министерстве юстиции, полицейские, профессора из КГПУ, преподаватели с факультета криминалистики. Если подадите заявку, это вам пригодится для резюме. Кроме того, иногда проводят специальный отбор в исследовательские центры криминальной психологии при региональных следственных отделах и региональных подразделениях НАП. Так что не теряйте энтузиазма». Лицо у Юнсика просветлело, и он воскликнул. «Спасибо большое!» Так или иначе, Санхо еще по его анализу того странного письма ощутил, что у молодого человека то ли какое-то особое восприятие, то ли более развитая, чем у обычных следователей, способность к психологическому анализу. Пока они с О Юнсиком болтали, церемония уже была в самом разгаре. Внутри комната была оформлена как алтарь. Он был завален фруктами и другими подношениями. А рядом с ним, на более миниатюрном столике, стояли бутылки с макали и рисовым вином с чиджудо, а также лежали шаманские атрибуты — клинок, веер, колокольчики. Примечание. Макали — корейский национальный легкоалкогольный напиток молочного цвета на основе смешанного с водой и в этом виде ферментированного вареного риса. Конец примечания. К алтарю подошли музыканты с хэгымом, барабаном чингу и чином на плечах. За ними внутрь вошел одетый в белое лихвинам с повязанной вокруг головы белой лентой. Примечание. Хэгым — традиционный музыкальный двуструнный инструмент со смычком. Чин — традиционный музыкальный инструмент, одна из вариаций гонга. Используется во время шаманских, буддийских, военных и иных церемоний, чтобы задать нужный ритм. Белая лента. Во время проведения кута очищения шаманы и непосредственные участники ритуала, как правило, родственники, облачаются в белую, то есть траурную одежду. Конец примечания. Кантесу с О Юнсиком немного понаблюдали снаружи, а потом шагнули обратно во двор. Санхо держался поодаль. «Кто это тут у нас?» Из противоположной от алтаря комнаты вышел Ю То Юн с видеокамерой на плече. «А шаманка Йонхва, о которой сегодня говорят, это случайно не пропавшая Кохи Джон? И для справки, я собирался вам позвонить». «То есть вы снимаете происходящее на камеру из-за исследования?» — уточнил О Юнсик. «В исследованиях, посвященных народной культуре, кут занимает центральное место, так что я никак не мог такое пропустить», — ответил Ю То Юн, попутно проверяя, включена ли камера. «От ассоциации фольклористов мне поступила информация о том, что сегодня проводится кут очищения, поэтому я прибежал сюда уже на рассвете и смог заснять даже процесс подготовки». «Как удачно получилось. Если честно, мы собирались снимать происходящее на телефон, поскольку за сегодняшней церемонией может наблюдать наш подозреваемый. Потом отправьте нам видео, пожалуйста. Будем очень признательны». «Хорошо, отправлю». Наконец, подготовка была завершена, и возле алтаря развернулся ритуал. Музыканты заиграли на тыгыме, чингу и чине, а лихвинам одновременно с ними завел грустную шаманскую песню. Примечание. Тегым — традиционный музыкальный инструмент, большая бамбуковая флейта. Конец примечания. Пойдем же за омовением на гору Юнсан. Вслед за духами деревьев, духами неба, пойдем и мы за омовением на гору Юнсан. Исполняя песню, мужчина энергично танцевал, а затем вышел в центр дома и громко закричал. «Приди к нам, наша бодхисаттва Юнхва! Где же ты?» Примечание. Бодхисаттва. В буддизме лицо, достигшее значительного прогресса на пути к просветлению. Конец примечания. «Мы ведь для тебя проводим кут большой и вслед за духами расчищаем путь. Или ты все же уехала в Сеул официально обучаться шаманским обрядам? о чем так часто говорила. Нет же, ты ушла по ту сторону, так и не став великой шаманкой. О-хо-хо!» В следующее мгновение открылась дверь, и вышла девушка в аккуратном белом одеянии. Стройная фигура, завязанные в хвост волосы, раскосые глаза, симметрично расположенные на худом лице, острый нос и маленькие губы. Светлая кожа и утонченные черты лица гармонировали друг с другом. От нее будто бы исходил тонкий аромат нежных цветков белоснежной лилии. На вид ей было около 30. «О, а вот Йонхва и сестра твоя младшенькая!» Тут и там слышались голоса жителей окрестных районов, что группками окружили место проведения ритуала и усердно возносили молитвы. Лихвинам взял в руки благовоние и зажег огонь, подзывая девушку занять место в центре. Действо продолжилось во дворе. Слева от музыкантов на простеньком столике для подношений лежали фрукты и шаманские атрибуты. Сверкало острое лезвие клинка. Церемония быстро достигла пика, и вот во дворе развернулся ритуал развязывания узлов. Белую ткань несколькими узлами привязали к находящемуся в центре стволу дерева, и Лихвинам велел младшей сестре Йонхвы распускать узлы, чтобы снять ее. Кантесу тайком спросил у Йонсика. «Ты узнал? Девушка, которая сегодня будет принимать душу, кто она такая?» «Йоту Юн же уже говорил. Это младшая сестра Кохиджон. Она как раз направлялась в Макпхо и по дороге заехала на Самбо». «И вот в нее, значит, душа вселится? Как-то странновато девушка выглядит. Чем она вообще занимается?» «Это мне пока неизвестно». Санхо стоял поодаль со сложенными на груди руками рядом с главными воротами. Человеку, специализирующемуся на психологии и криминалистике, способ узнать что-либо через подобного рода ритуалы казался максимально сомнительным. Тем не менее, ранее ему уже приходилось наблюдать такое в США. Даже следователи ФБР пытались благодаря медиумам узнать, кто является преступником или где брошен труп. Прецеденты были. «Ох, боже, они и Йондон Мари проводят!» Санхо услышал слова людей вокруг и тут же подошел поближе к снимающему их лица Йота Юну. «Что такое Йондон Мари?» «Я уже рассказывал. Одежду покойного завязывают узлами и кладут в центр, а затем проводят ритуал изгнания духа под названием Исыль Тхольги, или очищение росой. Мочат веничек в воде и смахивают им темную энергию. Правда, сегодня кут очищения совершенно не удался». «В смысле?» «Душа же так и не вселилась. Только когда она вселится в одного из родственников, Кохиджон сможет его ртом рассказать о несправедливости и своих обидах. Но сейчас этого не происходит, так ведь?» Девушку звали Коюри. Она приходила с Кохиджон младшей двоюродной сестрой. Но как бы Лихвинам не ударял по ее плечам, сколько бы ни совал ей в руки колокольчики и сосновые ветки, Коюри все так же не реагировала, и лицо ее оставалось равнодушным. Завершив очищение росой, шаман схватил заточенный до голубоватого блеска клинок, что лежал у алтаря, немного поразмахивал им в воздухе и вложил в руки Коюри. И тут ее опущенная вниз голова резко поднялась, будто бы со звоном. Послышались вздохи сельчан. Руку с клинком охватила дрожь. «Вселилась! Она вернулась!» В тот же миг к воротам, у которых стоял Санхо, поплелся мужчина в черном походном костюме и надвинутом на глаза капюшоне. Почуяв неладное, Санхо собирался подойти ближе, чтобы присмотреться к нему. Но тут кто-то с силой надавил на его плечо. Покачав головой, Лихвинам жестом позвал его обратно к месту проведения кута. А затем запер железные ворота. Санхо не знал, что и думать, и решил повиноваться. Коюри оглядела жителей деревни и шаманов своими зрачками, в которых бушевало желание убивать, а затем вдруг схватилась обеими руками за горло. «Боже! Боже, кто же заставляет меня страдать? Дышать мне совсем нечем, Боже, а что же сковало все тело и не дает душе выйти наружу? Боже, кто же не дает мне двигаться?» Кантесу и Уйонсик осторожно подошли ближе и прислушались к плачу Коюри. Выражение лица Кана напоминало охотничьего пса, выжидающего нужный момент. «И правда, питбуль», — усмехнулся про себя Санхо, но тут Куюри, все еще держа в руке клинок, вдруг широкими шагами приблизилась к нему. Улыбка исчезла с его лица. Девушка приставила лезвие к шее Санхо. Руководитель Кан хотел было подойти, но Лихвинам остановил его и взглядом дал понять, что все хорошо. «Эй ты! Злейший человек на всей земле! Дьявольское отродье!» Из стройного женского тела раздался громкий, сотрясающий все вокруг голос. Оюнсик и Кантесу испуганно вытаращились на нее. Сельчане шептались, наблюдая за развернувшейся на их глазах сценой. Йотуюн ни на секунду не отводил камеру от происходящего. «Что? О чем вы га...» — в замешательстве попытался ответить Санхо. «Злейший человек на всей земле! Покайся за все свои грехи! Сколько ни отмаливай, не расплатишься!» «Да о чем? О чем вы?» — ничего другого он сказать не мог. «Ты грешник! На твоей совести ужасные грехи!» Люди вокруг перешептывались, внимая пронзительному голосу Коюри. «Кто он вообще такой? Точно с материка к нам прибыл! Неужели он и есть убивец?» «Ты совершил множество злодеяний. Тебе каяться и каяться до скончания времен за содеянное. Так как ты смеешь других судить, наказывать и преследовать? Величайший грешник на всей земле!» Она громко выделяла каждый слог, и под ее напором Санхо резко попятился назад. Он был до ужаса напуган. Полные жажды крови глаза были направлены прямо на него. Звучный голос отдавался в ушах. Коюри подняла в воздух лезвие и опустила его на Санхо. На плечо. Всего лишь смутное ощущение. Несмотря на внешний вид клинка, на деле он был вовсе не острым. Однако Санхо вскрикнул и зажмурился. «А-а-а!» Посмеиваясь, Коюри отвернулась. «Ха-ха-ха! Ты боишься! Ведь сам ведаешь, что согрешил!» После этих слов глаза ее закатились, и она отвернулась, убирая клинок. Затем взяла протянутый Лихвинамом синьчжанде и замахала руками. Примечание. Синьчжанде — деревянный или бамбуковый жезл с белыми бумажными лентами. Используется в различных шаманских ритуалах для связи с божествами, изгнания злых духов, гадания, исцеления больных. Конец примечания. Коюри сделала несколько прыжков, и музыканты воодушевленно заиграли на своих инструментах. Санхо покинул церемонию и направился прочь к припаркованной машине. Настроение было хуже некуда. Одновременно с этим его обуяло смятение. Из головы никак не шел острый клинок в руках женщины, обозвавшей его величайшим на всей земле грешником. Эти слова звучали зловеще, пугали. Время было позднее. На округу опустились сумерки. Санхо сидел в машине с прикрытыми глазами. Сквозь закрытые двери не было слышно шумных шаманских песен. Обряд, по всей видимости, подошел к концу. Дверь открылась. Йотаюн сел на пассажирское сиденье. Кантесу и Уюнсик — на заднее. «Вот же! Только зря приехали. Ловить тут нечего», — заговорил руководитель Кан, украдкой взглянув на Санхо, чтобы оценить его состояние. Санхо же завел двигатель и направился в участок. Вел машину он с весьма озадаченным видом. «Помощник инспектора, с вами точно все хорошо?» Вопрос Оюнсика заставил его нарушить молчание. «Все нормально. Забудем об этом». Выражая поддержку, следователь О положил руку на плечо Санхо, но тот грубо смахнул ее. До участка они доехали в тишине. Оюнсик с Кантесу вышли из машины, а Йотуюн остался сидеть спереди. И еще 40 молчаливых минут они добирались до гостиницы. Сбившись с пути, немного поблуждали и с трудом нашли дорогу. Навигатор должен был вести их, но только путал. Санхо находился в настолько глубокой прострации, что даже лицо его было перекошено. Йотуюн тоже продолжал сидеть молча. Иногда закрывал глаза, и казалось, будто он погрузился в сон. По пути настроение Санхо становилось только хуже и хуже. Наконец они доехали, припарковались, выключили зажигание и уже собирались разойтись по комнатам. Как вдруг Санхо схватил Йотуюна за загривок. «Слушайте, а у вас случайно с прошлого раза вина не осталось?» «Осталось немного. Погодите», — бросил тот и ушел в номер. Санхо вошел к себе и машинально включил телевизор. Тишина будто еще сильнее сводила с ума. Спустя 15 минут Йото Юн пришел с бутылкой вина и разлил его по бокалам. «Извините, я хотел бы выпить в одиночестве. Можно?» Сосед кивнул на просьбу Санхо. «Конечно». «Знаете, я пережил нечто очень странное. Это был полнейший абсурд». «У вас наверняка сотни мыслей в голове. Небось, все грехи из далекого детства вспомнили». «Что?» Йото Юн рассмеялся. «Нет, ничего. Просто шучу. До завтра». Куратор вышел за дверь. Оставшийся наедине с самим собой Санхо допил вино и с плеском наполнил еще один бокал. Залпом выпив его, он крепко потер лицо руками. Что тут скажешь? Чувствовал он себя до смерти омерзительно. В растерянности он заполз в кровать, так и не раздевшись. Сонливость окутала его. На самбо он странным образом хорошо засыпал. Едва Санхо успел подумать, что это наверняка из-за того, что он бродил по незнакомым местам и жутко устал, и вот он уже провалился в глубокий сон. «Где это я?» Раздалось грустное мяуканье. Санхо взял на руки забившуюся в угол кошку и погладил ее. Кошка смотрела на него, довольно мурлыкая. Руки Санхо были тонкими и короткими. Пальцы — ребенка. Он осмотрел и тело. Оно было маленьким, детским. «Сколько мне сейчас лет?» Сзади кто-то очень грубым движением руки пытался прогнать животное. Черный силуэт чудовища, сверкая глазами, отобрал кошку и начал сильно бить ее. Пинал ногами, лупил кулаками, молотил дубинкой, мучил ее. Кошка сопротивлялась изо всех сил, но каждый раз он хватал ее за хвост и подкидывал в воздух. «Не надо! Хватит!» Санхо хотел протянуть руки, чтобы остановить чудовище, но тело его не двигалось. Скоро чудовище тяжелой поступью приблизилось к кошке и подожгло ее хвост. Животное резко бросилось к Санхо. Вскрикнув, он спешно зажмурился, а затем снова открыл глаза. Они встретились с полным бесконечной жалости взглядом. Это был мальчик. Пухлый ребенок в шортах с подтяжками, который из-за своих опущенных круглых плеч выглядел еще более несчастным. «Намги!» Санхо протянул руку, но мальчик отвернулся, а затем медленно ушел в пустоту. Санхо побежал за мальчиком, но перед ним внезапно образовался обрыв, и он провалился вниз. Тело дрожало в страхе от бесконечного падения. Он все летел и летел вниз. И пока он падал, вокруг проносились тут же, исчезая, смеющиеся лица мальчишек. Когда Санхо рухнул на землю, та вдруг обернулась зеркалом, в котором отразилось лицо Хан-Намги. Он потряс головой. Хан-Намги повторил за ним. По телу пробежали мурашки. Санхо резко проснулся. По телу струился пот. Бойлер, должно быть, работал на полную мощность. Хан-Намги. Это имя вновь крутилось на языке. На часах 3 ночи. Вытерев полотенцем мокрое от пота тело, он внезапно ощутил холодок. Санхо вышел из комнаты, запер дверь и, как сумасшедший, устремился вниз по лестнице. Он спустился по каменным ступеням, ведущим к берегу, перепрыгивая несколько ступенек за раз, а затем побежал по белому песчаному пляжу, глядя вперед на тихое море, озаренное лунным светом. Песок набился ему в ботинки. Бедная кошка. Жестокие глаза Намги с таким липким и назойливым взглядом, его ужасные действия. От всего этого Санхо хотелось избавиться как можно скорее. Когда волна, размывая песок, накрыла его ступни, он мигом пришел в сознание и оглянулся назад. Пустой пляж. И только изредка мигающий свет фонарного столба. Одиноко настолько, что аж страшно. Санхо медленно поднялся по каменной лестнице обратно к гостинице. Ключ, к счастью, не потерялся, лежал в кармане. Отперев дверь, он бросил взгляд на комнату Йото Юна. Было тихо, не слышно ни шороха. Санхо открыл дверь, смахнул прилипший к штанинам песок, вошел внутрь и осел на кровать. В стекле балконного окна отразилось его размытое лицо. Оно выглядело изможденным, усталым. Санхо схватился за горлышко бутылки и вылил остатки вина себе в рот. Затем снова лег на кровать и закрыл глаза. Вглядываясь в темноту, он чувствовал, как страх сводит его с ума. Санхо крепко зажмурился и зарылся лицом в подушку, отчаянно вцепившись в наволочку. Изо рта без конца вырывались стоны. Все еще чувствуя, как с языка срывается собственное бормотание, он насильно заставил себя уснуть.